«Стесняется, бедняжка», — сказала мать юноши. А юноша вздохнул так, словно только что вынырнул из воды. «Не обессудьте за скромный прием», — извинилась на прощание мать Тины. Не успели мать с сыном дойти до ближайшего угла, как их догнала Тина. Они разговаривали о Тине, и, однако, никак не ожидали увидеть ее сейчас. Оба после этого трудного, хотя и необходимого посещения, были красны и покрыты испариной, как будто возвращались не из гостей, а из бани. «Тина, доченька!» — воскликнула мать юноши. Тина смотрела куда-то в пространство поверх их голов. Казалось, она с трудом выучила наизусть то, что собиралась сказать, и боялась сбиться, если что-нибудь сейчас отвлечет ее внимание. «Если ты станешь моим мужем, то пока я жива, пока глаза мои смогут тебя видеть, пока зубы мои не выпадут и пока ногти мои не притупятся, я буду кусать, царапать и рвать тебя на куски», — сказала Тина. Испуганные, онемевшие от изумления, мать с сыном бежали от нее без оглядки. Почти уже решенное дело внезапно расстроилось. Родители Тины не знали, как объяснить затянувшееся молчание просителей руки их дочери. Чем могла не угодить, чем могла не понравиться им Тина, или, если уж не понравилось, отчего они скрыли это, отчего сразу не сказали, что передумали или что не одобрили невесту, зачем обнадежили понапрасну, разве это такое простое дело, или они просто пошутили, а может, были на что-то обижены и решили старое припомнить? Но ведь родители Тины, да и она сама, никогда никого не обидели. «Никогда и никого?» — спрашивали друг друга в сотый раз отец и мать Тины. Отец разводил руками и пожимал плечами, а мать испытующе смотрела ему в глаза. Молчание Тины убивало их. От одной мысли о том, что она, бедняжка, оказалась отвергнутой, сердца у них обливались кровью. «Что ты ее оплакиваешь? Не умерла же она!» — сердился отец Тины на свою жену и добавлял, сам, впрочем, не веря своим глазам. «Да таких лоботрясов столько еще будет толочься перед нашими дверьми, что придется их дубиной гонять». А Тине они не говорили ничего. Казалось, станут ее утешать, и дела пойдут так плохо, что уже ничем не поможешь. Весь город знал историю этого неудавшегося сватовства. Напуганные Тиной жених и его мать рассказали всем, что случилось, и нагнали страху на возможных женихов. Искатели невест поставили крест на Тине. Никому не хотелось оказаться посмешищем всего города. Родители Тины догадывались, что дело неладно. Недели шли за неделями, а женихи не объявлялись. Выходило, что скоро придется не дубинкой их разгонять, а стоять на пороге и заманивать прохожих. «Зайдите хоть посмотрите на нашу невесту, ослепни ваши глаза». А Тина боролась. Она не слышала ни причитаний отца с матерью, ни шуточек Ванцев. Она выиграла еще одну маленькую битву, Но до окончательной победы было еще далеко. Терпение стало ее оружием, и оружие это она должна была держать все время наготове, тереть и начищать до блеска ежедневно, как мать ее начищала до блеска посуду. Ведь оно требовалось ей не на один день, а навсегда. Терпение было единственным оружием Тины, и она не знала, сколь долго будет нуждаться в нем, когда оно принесет ей победу или прикончит ее. «Выдержу, должна выдержать», сказала себе Тина, когда узнала, что Фарнаус отправился на Крит. И она приготовилась ждать, хотя не имела на это никаких прав. Не могла же она так просто примириться с потерей Фарнауза. Это было невозможно, исключено. И поэтому ей оставалось только терпеть. Она чувствовала, догадывалась, что бегство на Крит — это последняя попытка сопротивления со стороны Фарнауза, и что эта попытка обречена на неминуемую неудачу, потому что Фарнауз убегает от настоящего дома и друга жизни в поисках призрачного, несуществующего друга сердца. Здесь было его спасение, а там он мог найти лишь гибель. Фарнауз еще не понимал этого. Он пускался в далекий путь, чтобы в конце концов в этом убедиться. Позднее, когда ему понадобится тепло и забота. «Разве знают волны, на какой берег они накатятся, скалистый или песчаный? И однако они нетерпеливо стремятся к этому берегу, чтобы разбиться об него, разрушиться, уничтожиться ради мгновенного прикосновения, для которого они родились где-то там», в студеном и темном морском лоне. Друг сердца — это или скалистый берег, или волна. Он губит или погибает сам. В этом его сила и его красота, его вечная, неизбывная сила и его приходящая красота. Ибо каждая новая пара, каждый скалистый берег со своей волной — носители особенной неповторимой красоты. Совсем иное — дом и друг жизни. Это песчаный берег, он не погибнет сам и не позволит тебе погибнуть. У него и сердце, и разум на месте — оба исполняют лишь то, что предназначено им природой. Природой, а не судьбой. Сердце с усердием решительного крестьянина гонит по жилам кровь, а разум с неусыпной бдительностью собаки сторожит ее, потому что знает, каждая капля этой крови драгоценна и необходима, как семейное сокровище, зарытое в землю, хранящееся в земле в течение веков, сокровище, которое никто не смеет вырыть, к которому никто не смеет прикоснуться, так как на этом сокровенном кладе основывается сила, слава, прошлое, настоящее и будущее рода. Пока сокровище остается нетронутым в земле, род, владеющий им, не будет знать черных дней. И поэтому он многое готов вынести и порой терпит немалые лишения, но не погибает, потому что под ногами у него богатство. У Тины тоже был свой клад под ногами, и она твердо стояла на нем. Отъезд Фарнауза на Крит, разумеется, встревожил, но не поколебал ее, не сдвинул с места –